9. Идея провести праздник пришла не к Покахонтас, но она с радостью ее подхватила. Сначала и так далее просто ужаснулся от одной только мысли об этом. Ему трудно было представить, что же такое можно было отмечать посреди бесчисленных смертей и беспокойства. Ласка исчезла, а Гретел ушла с головой в какие-то секретные проекты. Он был уверен, что все будут глубоко оскорблены этой мыслью, начиная от космоученых и заканчивая недавно прибывшими сюда сотрудниками университета, авиаторами и жителями Б&Б, которые до сих пор оплакивали своих мертвых. Однако Покахонтас разослала уведомление о ходе подготовки к празднику через социальный портал космического центра, и стало понятно, что людей беспокоило только то, не возненавидят ли этот праздник другие. Покахонтас воплощала собой силу природы. Она первая из своей команды поняла, как управлять производственными системами трехмерной печати космических скафандров, сделала себе прекраснейший скафандр, который носила во время нескольких эпических многодневных походов, устанавливая контакт с окрестными племенами коренных народов. Примечание: политкорректное название индейцев Канады и Северной Америки в целом. Конец примечания. И эти племена не были так политически подкованы, как она. Они совершенно не видели смысла в дефолтном мире и проявляли любопытство к странным космоученым, работавшим в Тетфорде через столько лет после того, как поселение пришло в упадок. Покахонтас использовала производственную систему Тетфорда для печати компонентов для нового космического скафандра, выкладывала их в технологический коридор, а оттуда любой сотрудник на свободном транспортном средстве доставлял его к космоученым. Гретел восстанавливала двигатель грузового состава, который с трудом доплелся до Тетфорда. Они пустили бы его на сырье еще в дороге, однако огромное количество раненых тогда не дошло бы до космического центра пешком. Гретел было гораздо лучше, что поразило и так далее. Сет рассказал ему, что та сделала, и хотя она теперь редко слышала о Бес, Сим работала на собственных серверах бункера, чтобы избежать риска быть обнаруженной в огромном потоке трафика, там, где никто этого не ожидал. Сжатые сообщения способствовали стоицизму и приподнятому настроению. По словам Бес, Ласка пребывала в здравом уме и доброй памяти, несмотря на все пытки. Она была сделана из несокрушимой стали. «Если она не теряет рассудок, то мне тем более не следует», — сказала Гретел однажды утром, когда Лимпопо принесла ей кофе и свежих роллов. «Будешь пить?» — сказала Лимпопо, и так далее внимательно посмотрел на нее. У Гретел был красивый и грустный голос. В стародавние времена в одном из общих залов Б&Б она целыми вечерами пела песни из своего богатого репертуара в сопровождении музыкантов Б&Б. Акапелла она звучала просто потрясающе, с аккомпанементом трансцендентально. Но с тех пор, как у нее забрали Ласку, она перестала петь. «На празднике?» — спросила Гретел. «На празднике. Будут музыканты?» И так далее подумал, что она ищет повод отказаться. «Не думаю, что смогу петь без аккомпанемента, или у нас нет времени подготовиться». Однако ее глаза блестели. «У космоученых есть пара коллективов, но я не уверена, что они на что-то способны». Покахонтас, которая мелькала в общем зале, руководя подготовкой к празднику, подошла к ним, тут же включившись в разговор. «Один хороший коллектив и один так себе», — сказала она. «А что за музыку играют?» «Хороший коллектив, громкую и быструю, который так себе, всякий фолк». «Я буду петь с обоими», — сказала Гретел. Покахонтас пожала ей руку. «Договорились. Спасибо». «Хочешь немного кофе?» — спросил ее и так далее. Созерцание, порхающее рядом Покахонтас, заставило его чувствовать себя истощенным. «Я не принимаю наркотики». Им всем стало неловко. И так далее раньше не был знаком с представителями коренных народов, но знал, что они любят алкоголь и некоторые другие субстанции. Он пожал плечами. «Все ведь здесь были ушельцами. Мужчина, женщина, белый, коричневый, коренные народы или их противоположность». «Извини», — сказала Лимпопо. Он подумал, не нужно ли извиниться и ему. Из-за этого он почувствовал себя глупо и тревожно. А это означало, что нужно было собраться и более внимательно относиться к тому, что происходит вокруг. «Да без проблем», — что вы делаете со своими нейромедиаторами, исключительно ваше дело. Как мы можем помочь? И так далее. Попытался найти более подходящую тему для разговора. «Отвезите производственную систему на Мертвое озеро», — мгновенно ответила та. «Они не смогут прийти на праздник без защитных скафандров». «Да, точно», — сказал и так далее. Он должен был догадаться, что она это скажет. «Мы займемся этим», — сказала Лим-По-По и сжала ему руку. Но он так и не понял, было ли это проявлением симпатии или напоминанием о том, что нужно выполнять свои обещания. «Так что можете на нас рассчитывать». «Я знаю», — сказала индианка с такой торжественной простотой, с которой верила в бесконечность ресурсов. Настроение легкости и безответственности куда-то пропало, и они ощутили тяжесть своих обязательств по обеспечению празднества невиданных доселе масштабов. Покахонтас перевела взгляд с одного на другую, улыбнулась и убежала к соседней группе. Гретел смотрела ей вслед. «Она просто потрясающая! Надо же! Праздник!» и покачала головой. «И как мы перевезем компоненты производственной системы за 70 километров?» «Извини, ты ни в чем не виноват. Как раз время починить наш грузовой состав». Она отпила свой кофе. «Некоторые вещи застряли настолько крепко, что выковырять их можно только с большим трудом. Но ничего, справимся. Хотя это будет довольно сложно сделать в скафандрах». «Ну да». «Ну что ты такая хмурая?» — сказала Лим-По-По. «Здорово же будет ради разнообразия заняться тяжелым физическим трудом». Она была права. Когда ушельцы построили вторые Б&Б, они часто проводили особое состязание, в котором совместно нужно было решить тяжелую технологическую задачу. Они загружали руководство, занимали глобальные частоты ушельцев, чтобы найти кого-то, кто сможет решить проблему. Иногда они целыми неделями трудились над тривиальной технической проблемой, пока внезапно все не начинало работать, и ощущение от полученного опыта было слаще всей горечи трудностей и борьбы. Он пил свой кофе и смотрел на подготовку к празднику и людей, суетящихся вокруг, а потом вспомнил, что и сам был ушельцем. Он жил во время первых дней лучшей нации, делал что-то очень значимое. Его существование было фичей, а не багом. Лим-По-По улыбнулась, она читала его мысли. «Допивай», — сказала она Гретел, — «и займемся делом». И так далее чувствовал, как расслабляется его спина, и тело наполняется теплотой. Нужно было работать, и он действительно мог помочь. Чего еще желать в этой жизни? Когда Гретел сняла свой костюм, то обнаружила массу синяков и болевых точек, которые никак не проявлялись, когда она была всецело погружена в работу, взламывая поврежденный вагон состава пилами, газовыми резаками, стуча молотком по неподдающемуся металлу и полимерам. Она стояла у шлюза, принюхиваясь к своему вспотевшему телу, потом застонала и прислонилась лбом к стене. «Все в порядке?» Тем казалась искренне озабоченной и от этого смущенной. Когда Тем присоединилась к университету ушельцев, Гретел стала для нее словно бы матерью, помогала ей держать правильный курс в мутных водах академического анклава. После атаки Гретел с гордостью смотрела, как Тем преобразовалась в дервиша, перевозящего людей и припасы в туннеле, рисковавшего своей жизнью, показывавшего спокойную силу и вдохновлявшего всех окружающих. С тех пор, как она потеряла ласку, весь мир Гретел разбился на осколки. Даже в свои лучшие часы она чувствовала себя разбитой вазой, которую склеил неуклюжий ремонтник, так что трещины были у всех на виду. Поврежденный товар. Тем поменялась с ней ролями, отчаянно пытаясь стать матерью для Гретел. Да так, что Гретел это возненавидела, и не в последнюю очередь, потому что действительно нуждалась в заботе. «Со мной все в порядке», — Гретел пыталась выровнять осанку и улыбнуться. Работать с двигателем было тяжело, однако это дало ей отдохнуть от всеохватывающего чувства страха за ласку. Самой худшей частью пребывания под материнской опекой была необходимость пребывания под материнской опекой. «Это хорошо, потому что, если честно, ты выглядишь как мешок дерьма». «Спасибо». «Ну, кто-то ведь должен был сказать тебе всю правду, подруга». Тем встала ей за спину. Ее сильные руки схватили Гретел за плечи. «У тебя здесь все натянуто, как на теннисной ракетке». Она осторожно начала массировать, погружая свои сильные большие пальцы в плечи Гретел. Та заохала. Теперь руки Тем уже вовсю мяли ей плечи. Тем чувствовала напряжение, словно резиновый жгут был натянут до точки разрыва. Несмотря на свое первоначальное противление, Гретел наклонилась к Тем, а та усилила нажим. Гретел застонала. «Давай», — Тем продолжала массажировать, — «скажи, где больно?» Гретел услышала ее голос и представила ухмылку на ее лице. Ведь Тем это, конечно же, нравилось. Гретел сдалась. «Чем ты сейчас занимаешься?» «Ищу место, где можно поспать». В комплексе космоученых жило достаточно народа еще до прихода их группы, а теперь он был просто заполнен до отказа. Поэтому требовалось особое мастерство, чтобы найти свободную кровать или даже угол, который можно было временно на вечер оборудовать для сна. «Мы поздно пообедали, и я хотела проспать ужин, то есть пропустить ужин». «Тебе повезло». Тем вовсю разрабатывала узлы. «Мы с Сетом нашли место. Большое», — она усилила давление, — «удобное». Гретел снова охнула. «Ну ладно, пойдем». Как приятно было сдаться на милость победителя. Помещение было настолько просторным, что Гретел ощутила чувство вины. Однако форма его изумляла. Низкие потолки, неровные полы. Под воздействием стихии прогнулись перегородки, и по стенам пошли трещины, которые временно заделали, но никто не думал заниматься капитальным ремонтом. Помещение освещалось целыми созвездиями небольших лампочек, неравномерно распределенных по стенам и потолку. Здесь стояла адаптивная поверхность для сна в стиле космоученых. В поролоновой ячейке было вделано множество датчиков, а сама поверхность походила на живой организм, прижимавшийся к спящему и поддерживавший его в соответствии с алгоритмом, который определял по косвенным признакам циркуляцию крови и менял формы поверхности, так что это не только поражало воображение, но и мешало отдыхать. Сет уже развалился в нижнем белье, попивая лишайниковую текилу из стеклянной колбы, которую повсеместно можно было найти в Тетфорде, хотя никто из них не встречал здесь этого жизнерадостного и трудолюбивого стеклодува. Он сонно качнул колбой в приветственном жесте. Тем рявкнула на него, как сержант на учениях, требуя собраться и радушно встретить гостей. Тот встал на ноги, нашел алкоголь и еще одну колбу, вытянутую, с носиком, на которую были нанесены синюшные и ржаво-красные кружевные узоры, налил и протянул Гретел. Та сначала попыталась отодвинуть его руку, затем почувствовала запах и смягчилась. К черту это все! Она сделала обжигающий глоток, пропустила напиток через свой дурно пахнущий рот и почувствовала, как текила стекает по ее высушенной глотке. «Горячие полотенца!» — Тем щелкнула пальцами. Сет театрально застонал, но он натянул свои трико и вышел. «Этого совсем не нужно», — сказала Гретел. «Конечно же нужно!» Тем мелодраматично ущипнула ее за нос. Гретел пожала плечами. От нее, наверное, действительно плохо пахло. Он Сен Б и Б был давным-давно, а недели, прожитые под землей после бомбардировки университета ушельцев, заставили ее привыкнуть к тому запаху тела, который стал основой стереотипного мнения каждого жителя дефолтного мира о вонючих ушельцах. Тем порыскала в сундуках, задвинутых в подпол, сверяясь зачем-то со своим интерфейсом, а затем вытащила пару атласных ночных рубашек и отдала одну из них Гретел. Они бросили свою грязную одежду в большую кучу белья на полу, которую здесь оставил Сет, надели ночные рубашки и рухнули на постель. Сет закатил в помещение сундук с герметично закрытой крышкой. Когда открыли крышку, по комнате заструился приятно пахнущий пар. В центре космоученых были душевые, однако резкое увеличение контингента заставило всех обратиться к Вики в поисках альтернатив, используемых другими ушельцами. Поэтому полотенца стали самым выигрышным вариантом. С их помощью было очень трудно себя помыть, но с точки зрения большинства людей это было фичей, а не багом. Сет запрыгнул на кровать между ними. «Хорошо, я готов». Тем стукнула его по руке, и Гретель заметила, что та приподняла в кулаке средний палец, так что тот вошел прямо в его бицепс. «Без вариантов!» — он потер свою руку. «Ох!» «Да!» — объяснила она. «Ох! Хочешь добавки?» — она сжала руку в кулак. Гретель заметила, что они оба пытались подавить ухмылку. «Любовь-морковь!» «Итак, кто будет первым?» «Сначала гости», — сказала Тем. Гретель хотела возразить, но, лежа на кровати в мягкой ночной рубашке, она лишилась последних сил. Охая, на сей раз уже театрально, она стянула с себя ночную рубашку, чувствуя, как кожа покрывается мурашками от прикосновения циркулирующего воздуха. Первое тяжелое, мокрое, ароматное полотенце широко накрыло мокрым ударом ее спину, после чего по телу пошла приятная теплота, а затем Тем обернула ее ноги другим полотенцем и начала тереть ее болящие, зажатые сухожилия. В четыре руки они мыли ее ноющие мышцы среди поднимавшегося пара, а в самых зажатых местах в ход шли пальцы, костяшки и локти. После полотенца мокрая кожа сжималась от прохладных потоков воздуха. Разочаровывающе быстро они попросили ее перевернуться, затем вымыли ее спереди, уделив особое внимание мышцам живота, бедрам, сжатым челюстям и голове. Полотенца были вымочены в настое шалфея и сосны. Запах заполнил помещение. Она клевала носом, наслаждаясь этим вниманием, затем резко приходила в себя, когда кто-то попадал в больное место костяшкой пальца. Потом пришла очередь Тем. В поддоне лежали еще полотенца. А Сет нашел интерфейс термостата и поднял температуру. Гретель не надела ночнушку, что позволило ей без труда пройтись горячими полотенцами по тощим ногам и костлявой спине Тем. Сет принес еще сока лишайника, и она пролила чуть-чуть на свои пальцы, а когда слезала капли, то почувствовала на языке вкус шафрана и хвои. Это было просто потрясающим, о чем она тут же всем сообщила. Они немедленно спрыснули алкоголем свои пальцы, слезали капли и согласились с ней. Все больше и больше они расслаблялись и размякали, а также напитывались влагой. К тому времени, как они перешли к Сету, жара, пар и алкоголь заволокли помещение, словно они находились в турецкой бане. В отдельном отсеке тележки лежали сухие полотенца. Когда их вытащили, они были теплые и пушистые, как котята. Вытеревшись насухо, они забрались под одеяло. Гретель наслаждалась умиротворенностью, интимностью, которая одновременно была асексуальной и очень чувственной. Простодушное, почти детское чувство, предшествовавшее сексу, или же чувство того, кто стал слишком уж стар для таких отношений. Все в мире было таким умиротворенным. Почему же она плакала? Слезы беззвучно катились по ее щекам. Она обратила на них внимание, когда слезы стали затекать в ее уши и скользить вниз по шее. Однажды она порезала руку кухонным ножом, и было одно мгновение, когда она смотрела на пульсирующую кровь, понимала, что происходит, но ничего не чувствовала. А затем боль как будто рухнула на нее, такая радиоактивно сильная и внезапная, как удар грома. Она закричала от удивления, не от раны, а от внезапности приступа боли. Сейчас все было точно так же. Рана уже виднелась, а боль плелась позади. Она сглотнула, всхлипнула, затем заревела, сгибаясь пополам, как будто ее жестоко ударили в живот. Эта боль была отвратительной. Все затаенные страхи и тоска по своей любовнице вдруг обрушились на нее. Сет первым понял, что происходит, обнял ее и зашептал «ш-ш-ш», укачивая, как младенца. Восприятие Тем было гораздо заторможеннее, но она взяла руки Гретель и сжала их, приговаривая: «Все хорошо, надо выплакаться». Боль настолько поглотила Гретель, что до раздражающей материнской заботы Тем теперь уже не было никакого дела. Скорбь просто уничтожала ее. Вопли не давали ход мысли. Однако вскоре они ослабли до такой степени, что она снова смогла вернуть свой разум. И первой мыслью был страх того, что ласка никогда не вернется. Ведь ее отец и семейство сделают из нее Зотту. Буря завершалась, потоки слез стали тонкими струйками, Ее глаза кололи тысячи иголок, а все внутренности болели. Она выпуталась из одеяла, свесила ноги на пол и обхватила лицо руками. «Что мы делаем?» «Ты имеешь в виду вообще или прямо сейчас?» — сказал Сет, и Гретел почувствовала, как Тем дотянулась до него и ущипнула. «Я вовсе не пытаюсь здесь шутить», — сказал он. «У тебя никогда не получается шутить», — ответила Тем. «В этом все и дело». «Да». Гретел посмотрела вверх, завернулась в ночную рубашку и встала, нащупав пальцем холодный неровный пол. Она ойкнула и снова села, потирая палец на ноге. «Знаете, у меня есть ответ», — сказал Сет. «Какой ответ?» «На вопрос, что мы делаем», — сказал Сет. Тем вздохнула. «Ну, просвети нас, если Гретел не возражает». Та покачала головой. Она ощутила теплые чувства к этим милым, любящим друг друга людям. «Когда я был ребенком и слышал об ушельцах, они всегда казались мне безумно оптимистичными ребятами. Если бы они всерьез угрожали дефолтному миру, он бы стер их с лица земли. Это было наивно считать, что дефолтный мир может мирно сосуществовать с чем-то другим. Но как? Если объяснение предоставления власти над миром клоаки богатых козлов заключается в том, что без них мы умрем с голода, то как они позволяют людям жить без своего сурового, но жестокого руководства? Себя я считал реалистом. Реальность давала хорошо известную пессимистичную пристрастность, что сделало меня пессимистом. Мне нравилась идея уйти из мира, но я тогда был на другой стороне». Тем сжала его руку. «Затем ты ушел за смазливой богатой девочкой в леса, и все поменялось. Все это я уже слышала». «Нет, важно здесь то, что я это понял, только когда пришел в Тедфорд». Он остановился. Гретел подумала, что он драматизирует, однако Сет просто собирался с мыслями, а на его лице в это время отражалась нехарактерная для него ранимость, которая даже в полутьме помещения была хорошо различима. Ей хотелось услышать, о чем он расскажет дальше. Может, он узнал что-то важное. «Если твой корабль идет ко дну далеко в открытых водах, ты не можешь просто сдаться и утонуть. Ты шевелишь руками и ногами, хватаешься за обломок мачты, делаешь хоть что-нибудь». Он остановился в драматичном жесте, заломив руки. «Если смотреть правде в глаза, ты посередине океана и, скорее всего, не жилец. Однако ты держишься, пока тебя не оставят последние силы, и не потому, что ты оптимист. Если опросить 10 случайных жертв кораблекрушений, которым не посчастливилось в открытых водах, то все скажут, что они не были оптимистами. Они надеялись. Ну, хотя бы не ощущали безнадежность. Они не сдавались, потому что это означало бы смерть. А живые люди иногда могут коренным образом изменить обстановку, тогда как мертвые вообще ни к чертям, ни на что не способны. Я никогда не погибал в море, но считаю, что если твой товарищ слабее тебя, и ты пытаешься поддержать его, то будешь брыкаться и пинаться ничуть не меньше, потому что надеешься на спасение вас обоих. Потому что сдаваться, когда пытаешься спасти другого, труднее, чем сдаваться в одиночку. Теперь я ушелец, меня преследовали и пытались убить с тех пор, как я вышел за порог своего дома. Но я не могу себе представить возвращение в дефолтный мир, потому что дефолтный мир — это морское дно, а ушельцы — это плавающее бревно, за которое можно держаться. Дефолтный мир уже не имеет для нас никакого значения, кроме как борьбы за умы других низот, которые делают работу за дядю, а в один день вдруг устанут и потребуют, чтобы к ним относились как к людям, а не как к дополнительным затратам. По стандартам дефолтного мира мы являемся совершенно лишними. Если бы они могли, то утопили нас всех. Поэтому то, что мы здесь делаем, Гретел, это не теряем надежду. Это все, что можно делать, когда ситуация вынуждает стать пессимистом. У большинства людей, которые на что-то надеются, эти надежды разбиваются вдребезги. Это реальность. Но все, у кого надежды не были разбиты вдребезги, начинали с обретения надежды. Надежда — вот плата за вход. Это все еще лото с дерьмовыми шансами на победу, но это хотя бы наше лото. Жить в открытых водах дефолта, надеясь, что ты станешь Зоттой, это как играть в лото без малейшего шанса на выигрыш. А Зотты будут все дальше выигрывать за твой счет, потому что ты будешь продолжать платить. Нам же остается только надеяться. Надеяться, находясь в открытых водах огромного океана, когда на горизонте нет ни единого паруса. То есть ты хочешь сказать, что нужно жить так, как будто это первые дни лучшей нации? Говоря это, Гретель улыбалась. Знаешь, этот тип ироничного цинизма — моя специализация. Хорошо же быть уродом. Он ухмыльнулся ей в ответ. Точно, хорошо. Итак, надежда. Однако, она вздохнула. Тем принесла еще текилы из лишайника. Гретель походя подумала, что бороться с горем с помощью выпивки — плохая привычка, и тут же отпила из колбы. Внутри возникло ощущение приятного жжения. «Ласка», — сказала Гретель. «Бедная Ласка», — сказала Тем. «Что слышно от Бес?» «Нет, я не хочу нарушать протокол безопасности. Каждый раз, когда я звоню ей, повышаются шансы на ее раскрытие. Она сказала, что выйдет на связь, когда что-то изменится, когда я смогу хоть как-то помочь. И с тех пор не звонила. Давай позвоним ей. К чертям протокол. Они ее не обнаружили, когда она проникла в их сеть. Поэтому как может навредить еще один сетевой сеанс?» «Не думаю, что...» «Давай», — сказал Сет. «Если они держат ее в плену, это вообще изврат. Она наша подруга, ушедшая в пучину, и мы должны ее спасти». «Спасти? Сет, это сумасшествие. Она в долбанном бункере под вооруженной охраной. Я бы прыгнул в море с акулами, чтобы спасти Тем». Она вгляделась в его лицо, не пытается ли он острить, но он был совершенно серьезен. «Не будь уродом, Сет. Конечно же, ты понимаешь, что Гретель уже вся извелась, потому что не может отправиться, как Рэмбо, в подземелье Ласкиного папочки. Это верное самоубийство». «Это было бы верным самоубийством без помощи Бес. Сейчас это обычное безумие». «Ну давай же! Ты ведь хочешь жить вечно или как?» «Позвоним ей первыми», — сказала Тем. «Все, что мы знаем, — это готовность Бес вытащить ее оттуда, без стрельбы и жертв».